Книга четвертая. Свеж ветерок, что дует в сторону родной земли, дитя Ирландии, в какой живешь неведомой дали? Тристан и Изольда. Вагнер. Пусть помнит обо всех моих грехах. Гамлет. Вильям Шекспир. Люблю тебя, твое дыхание, слезы, твою улыбку. Больше жизни я люблю. И если час придет покинуть этот мир, ты знай, и после смерти я тебя боготворю. Элизабет Барретт Браунинг. Глава 35. Нью-Йорк. 1987. Твою мать, Дейдра, ты можешь убрать из моего кабинета всех этих детей и отправить их гулять в сад? Куда ни пойду, везде натыкаюсь на эту шпану. Сделай, что тебя просят, и побыстрее. Дейдра, чьи длинные рыжие волосы были крашенными, миндалевидные глаза по-прежнему пронзительно зелеными, а фигура грузная от постоянных беременностей, вошла в кабинет Имана и извительно сказала. «Сегодня, между прочим, день рождения твоей единственной дочери. Конечно, в доме полно детей. А ты бы хотел, чтобы я не приглашала ее друзей и их родителей? Ну, ответь мне, мистер большой человек, ты ведь у нас, как я погляжу, такой умный». «Не будь смешной, Дейдра. Единственное, чего я хочу, чтобы ты не пускала их в мой кабинет. И все». Она покачала головой, и ее полные румяные щеки затряслись, словно желе. «У нас с тобой 9 детей. Этот дом всегда полон детей, глупый ты человек. Подумаешь, пришло еще 20. Какая разница-то? Почему-то, когда Нора входит к тебе, ты и слова против не скажешь, а когда мальчики, так ты просто выходишь из себя». Имон нахмурился. «Потому что они маленькие ублюдки, вот почему. Ладно, где, черт побери, носит Джека? Он давно уже должен был быть здесь. Я же сказал ему прийти в 3:30. Дейдра пожала плечами. Ее старший сын, которого они называли в честь дедушки Джеком, нисколько не интересовал ее. В сущности, как и все остальные дети. «Откуда я могу знать, где он?» «Думаю, по шлюхам шляется. Так же, как и его папочка». Имон закрыл глаза и глубоко вдохнул. Жена пилила его днем и ночью, и это было уже просто невыносимо. Он посмотрел на стоящую перед ним женщину. В ней не осталось ничего от той 17-летней девушки, на которой он когда-то женился. Дейдра сильно постарела и выглядела гораздо старше своих лет. Он знал слабость своей жены и без зазрения совести пользовался ею в своих интересах. Она была просто помешана на сексе, по крайней мере, с ним. Чем толще она становилась, тем больше секса ей требовалось. Но она не вызывала у него желания. Ее толстое тело не пробуждало в нем никаких чувств, и они оба это прекрасно знали. Но, несмотря на это, он иногда исполнял, как говорила она, свой супружеский долг, исполнял до недавнего времени. Теперь ему доставляло огромное удовольствие видеть, как она просит, как она умоляет его об этом. Ему нравилось отказывать ей в сексе. Им он любил своих детей, и Дейдра притворялась, что тоже любит их, но на самом деле дети переставали ее интересовать, как только достигали 3-летнего возраста. Дейдре нравилось возиться с младенцами, но он вздернется, если она захочет еще одного. 9 детей достаточно для любого человека. Одних только денег, которые он платил за их обучение, хватило бы для того, чтобы какая-нибудь маленькая страна безбедно жила целый год. Но у Имана были деньги. Проблема была не в этом. Проблема была в том, что на самом деле он не хотел видеть эту женщину матерью своих детей. Даже Нора, его единственная дочь, становилась копией своей мамаши. Девочка подражала ей, внимая речам ее псевдоинтеллектуальных друзей и притворной патетики матери, которую принимала за чистую монету. На самом деле Дейдра была полной невеждой в этих вопросах. У Мишка у нее был слабенький, и когда-нибудь он обязательно ткнет ее в это носом. Но только не сегодня. Сегодня они устроили детский праздник, скоро сюда начнут подтягиваться их родители, и Имону придется изображать из себя радушного хозяина, несмотря на то, что изначально он был против этой идеи. Сегодня ему не нужен никакой праздник вообще, особенно такой, какой организовала Дейдра. Она потратила целое состояние на его организацию и проследит, чтобы все узнали о том, сколько денег она в него вбухала. Для человека, у которого никогда не было проблем с деньгами, она вела себя весьма вульгарно, любила выставлять свое богатство на показ. Она уставилась на него своими зелеными глазами, которые некогда были главным ее украшением, а сейчас утопали в толстом слое теней и накладных ресниц. Имон почувствовал, как в горле возник комок. Ее крошечная грудь была упакована в бюстгальтер с поролоновыми вставками, а губы, наоборот, Казалось, могли удержать все, что на них не положишь. Талия полностью отсутствовала, ноги и руки были излишне полными, даже шея утопала в складках жира, веки наплывали на глаза. «Она похожа на маленькую рыжеволосую свинку», — подумал он, улыбаясь. «Что здесь такого смешного? Я, что ли?» По ее голосу было слышно, что она обиделась. «Не говори глупостей. Я просто подумала, что нашей малышке Норе сегодня исполняется уже целых 8 лет». Дейдра счастливо рассмеялась. «Боже правый, целых 8 лет! Время летит так быстро!» «Недостаточно быстро», — подумал Имон, но мудро промолчал. Его жена подошла к нему на своих невероятно высоких каблуках и попыталась обнять за шею. Он отстранился от нее. «Прекрати, Дейдра. Сюда в любую минуту могут войти дети. Пошли наверх. А за детьми присмотрит помощница. Пошли, Имон. Мы так давно этим не занимались». Он грубо оттолкнул ее от себя. «Не сейчас, дорогая. Мне нужно перелопатить кучу дел, пока не началась вечеринка. Твои отец и мать точно придут?» Она кивнула головой. На ее лице было написано огорчение. «Значит, ты, Имон, трахаешься где-то на стороне, раз не просишь этого у меня?» Он тяжело вздохнул. «Прекрати, Дейра. Не сейчас, хорошо?» Не успела она ответить, как в комнату влетели зареванные близнецы. Их зеленые глаза и щеки блестели от слез. «Папа, папа! Деннис нас достал! Он стреляется из пистолета пульками!» Имон обхватил голову руками и тяжело вздохнул. 8 сыновей и все исчадия ада. Дом дочерти на Лонг-Айленде поражал красотой и сиянием канделябров. Потолки в комнатах были высокими, украшенными роскошной лепниной. Оформление дома было выдержано в светлых пастельных тонах, так как Имон вполне ясно объяснил дизайнеру Гомику, что если он только увидит розовый или оранжевый цвет, то самолично вытащит его на улицу и вышибет мозги. Голос Имона проник в затуманенное валиумом сознание гея, и он внял предостережению. Результат превзошел сам себя. Дом получился красивым, просторным и уютным. Дейдра нашла его ужасным. Имону он очень понравился. Как всегда, победу одержал он. По мнению Имона, дом был его самым выдающимся достижением. Он стоил более $2 миллионов и поэтому являлся еще и отличным капиталовложением. В доме было 15 спален, 8 гостиных, бальный зал и 2 кухни, и он был идеальным для четы дочерти и их 9 детей. Огромный сад, более 5 акров, окружен высокими заборами. Войти на территорию сада можно было одним единственным способом, через ворота, и эти ворота надежно охранялись. Имон очень хотел создать американский вариант загородной усадьбы, в которой он мог бы чувствовать себя настоящим лордом. Помимо дома, у него была и квартира в Верхнем Манхэттене, где он принимал своих подружек и встречался со своей давней постоянной любовницей, которая жила на Блэккер-стрит. Ее звали Жасмин. Это была миниатюрная белокурая актриса, которая львиную долю своего времени просто отдыхала. С ней было весело, а ее грудь поражала не только красотой, но и ценой, которую Имон за нее заплатил. Поэтому каждый раз, любуясь ею, он чувствовал, что сделал еще одно выгодное вложение денег. Как ни крути, жизнь была отличной штукой. Сейчас, одетый в смокинг, он выглядел так, как и должен выглядеть человек, добившийся в этой жизни успеха. Он с улыбкой приветствовал гостей, несмотря на то, что в душе чувствовал, что этот чопорный званый ужин в честь 8-летия его дочери затянется надолго. Он бы предпочел, чтобы детям подали мороженое и желе, устроили игры и развлечения. Бог знает, в какую сумму ему обходятся все их мамки-няньки, целое состояние. Услуги помощницы по дому также не дешевы. Неужели они не могли что-нибудь организовать для детей? Невзирая ни на что, он вежливо улыбался прибывающим гостям, обменивался с ними стандартными любезностями и не спускал глаз с Дейдры, которая любила выпить лишку и была способна в таком состоянии прилюдно устроить сцену. Стрелки часов замерли на 9:30, когда ему показалось, что его глаза сыграли с ним злую шутку. Он стоял на самом верху широкой лестницы и в ту самую минуту мог поклясться чем угодно, что видел Кэти Коннор. Он выхватил ее из толпы краем глаза. Он поднялся наверх, чтобы устроить взбучку близнецам, которые стащили шприц с сахарной глазурью и нарисовали на праздничном торте Норы огромный розовый пенис. Лично он нашел это забавным, но Работники, обслуживающие праздник и прочие усказады и педики, которых наняла его жена, нашли это отвратительным. Виновников этого хулиганства нашли сразу. 10-летний Лаем заложил своих братьев, не колеблясь ни минуты. Сколько сил и времени потратил Имон, пытаясь вбить в головы своих детей ценности, привитые ему в Истенде, но все безрезультатно. Они полностью игнорировали его слова. Сколько раз повторял им Имон золотое правило: «Никогда не ябедничай на ближнего своего». Он уже потерял всякую надежду, что когда-нибудь они выучат этот урок. Поспешно спустившись вниз, он зашел в бальный зал и обвел взглядом толпу. Вся комната была в желто-серебристых тонах. На желтых шарах было написано: «Сегодня мне 8», а на серебристых — «Именинница». Одежда именинницы тоже была желто-серебристой, а сама она такая же помпушка, как ее мать, выглядела так, как обычно выглядят толстые девочки, наряженные в кружевные оборочки и бантики. Глупо. В глубине души Имону было безумно жаль ребенка. Он знал, как отчаянно она хотела угодить своей матери. Она пыталась разговаривать со взрослыми о музее изящных искусств, но это давалось ей нелегко. Дейдра пробовала учить девочку, но чему может научить человек, который сам полный профан в вопросах культуры? Это равносильно тому, что слепой будет поводырем у слепого. Он лихорадочно рыскал взглядом по комнате, пока вновь не увидел белокурую голову. Он почувствовал, как учащенно забилось сердце и как застучало в висках. Затем женщина обернулась, и все его надежды вмиг рухнули. Это была не Кэти. Он не знал эту женщину, что, собственно, было неудивительно. Дейдра тащила в дом всех, кого она классифицировала как интересного собеседника. Что ж, что касается этой незнакомки, то она интересовала его не как интересный собеседник. К черту все эти беседы. Имон подошел к ней. «Здравствуйте, я хозяин этого дома. А вы, должно быть...» Обычно ему было достаточно только заговорить, чтобы соблазнить какую-нибудь американскую красотку. Они не могли устоять перед его акцентом. Но, судя по всему, эта дамочка была сделана из другого теста. Рассмотрев женщину с более близкого расстояния, он понял, что она совсем не похожа на Кэти. Да, у нее были голубые глаза, скулы, подбородок, но во всем этом не было ни грамма схожести с Кэти. С сильным бруклинским акцентом она сказала ему: «Меня зовут Кэрол Ван Дьюти. Я скульптор. Ваша супруга заинтересовалась одной из моих работ. У Дейдры хороший вкус, это действительно замечательная работа». Он перебил ее, лишив возможности во всей красе расхвалить свой товар. «Дорогуша, моя жена не отличит скульптуру от навозной кучи. А теперь прошу меня извинить, я вынужден вас покинуть, пока меня не заставили под дулом пистолета выписать вам чек». Кэрол Ван Дьюти, чье настоящее имя было Ребекка Сплинт, широко распахнув глаза, посмотрела вслед удаляющемуся от нее красавчику. Было видно, что Имон очень расстроен. Он действительно думал, что увидел Кэти. Он словно почувствовал ее рядом, почуял ее присутствие. Все это была иллюзия, конечно. Он увидел свою дочь и снова вздохнул. Нора смотрел на него недоуменным взглядом 8-летнего ребенка, утратившего вообще всякую способность понимать. Он направился к ней, здороваясь по дороге с людьми. — Привет, малышка, как праздник? Нора рассмеялась весело и беззаботно, и Имон был обезоружен. Она была всего лишь маленькой девочкой, и, слава богу, ею она и оставалась, несмотря на свой дурацкий карнавальный костюм танцовщицы. — Пошли, лапочка. Что ты скажешь, если мы сейчас сбежим ко мне в кабинет, выкурим по сигаре и пропустим по стаканчику бренди? Боже, тебе же исполнилось 8 лет, уже пора начинать хотя бы пить и курить. Нора хихикнула, прикрыв рот ладошкой, затянутой в перчатку. Имона накрыла волной нежности и любви к дочери. Если бы его жена оставила ее в покое, она была бы потрясающим ребенком. Имон взял дочку за руку. Они пробирались сквозь толпу народа к выходу, когда их остановил его деловой партнер, итальянец по имени Джонни Галди. «Потрясающая вечеринка, Имон! А это что, именинница собственной персоной?» Он пощекотал своей огромной рукой девочку под подбородком. «Еще не интересуешься мальчиками?» «Она у меня скромная девочка, Джонни, вся в папу». Джонни сжал руку своей 18-летней спутницы, которую он держал под руку, и раскатисто рассмеялся. «Я смотрю, они все у тебя скромные». Джонни стукнул уже 60 лет, и внезапно это повергло Имона в минутную депрессию. «А что? Он в 60 все так же будет волочиться за всеми юбками?» Искать неуловимую женщину ту единственную, с которой он захочет трахаться до глубокой старости, а потом сидеть и вспоминать былые деньки? Он повел Нору в свой кабинет, по дороге бросив взгляд на Дейдру. Она стояла в окружении молодых людей, которые внимали каждому ее слову. Эта картина вновь ввергла Имана в состояние депрессии. Он знал, что все эти люди смотрят на нее только как на источник обогащения. Она тащила домой всех — стражущих актеров, скульпторов, художников и всякий прочий сброд, который только попадался на ее пути, и слушала их бредни широко открытым ртом и чековой книжкой. Как он докатился до такой жизни! В кабинете он налил себе почти полный стакан виски, а Нори — бокал кока-колы. Они уселись бок о бок на маленький двухместный диванчик викторианской эпохи, на покупке которого настояла его жена, сказавшая, что это как раз то, что нужно для его кабинета, и он попытался поговорить со своей единственной дочерью. «Как школа? Нормально. Как друзья? Нормально. Вообще, как дела? Нормально. Боже правый, Нора! Это все, что ты можешь сказать? Твоя школа обходится мне в $3000 за четверть, и все, что можешь мне сказать, это нормально?» Она озадаченно посмотрела на него. «Папочка, ты себя нормально чувствуешь?» Покачав головой, он рассмеялся, но смех получился какой-то ненастоящий. «Я же всего лишь ребенок, папа. Я не должна с тобой разговаривать. Ты что, не смотришь ток-шоу Опры?» Она процитировала одну из шуточек своей матери, и Иману стало грустно. На самом деле он готов был разрыдаться. Все это ужасное его расстроило. Он нежно обнял Нору за плечики. «Послушай, солнышко, весь этот бред, который несет твоя мама, ты... В общем, в следующий раз, когда она начнет тебя поучать, скажи ей, что папа велел тебе не слушать все это. Будь ребенком, Нора, пока у тебя есть такая возможность. Отец всегда говорил мне, не торопись стать взрослым, сынок. В один прекрасный день ты станешь взрослым и останешься им до конца своих дней. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Нора кивнула. «Конечно, я понимаю, папочка. Я знаю, что я ребенок. Но ты попробуй докажи это маме. Сегодня на этом празднике нет ни одного моего настоящего друга или подружки. Я хотела пойти в Макдоналдс, как делают все мои друзья, но мама сказала, что это не подобает нашему уровню». Она постарушечьи вздохнула. На ее маленьком личике запечатлелась вселенская грусть, и она печальным голосом произнесла: «Я бы хотела, чтобы у меня были еще сестры. Может быть, тогда мама переключилась бы с меня на них». Он крепко прижал ее к себе. В голосе девочки слышалось столько грусти и одиночества, что у него на глаза навернулись слезы. «Я поговорю с мамой, хорошо? Скажу, чтобы она отстала от тебя. Идет?» «Она не послушает тебя, папочка. Она считает, что я должна стать следующей первой леди Америки. Она хочет, чтобы я стала знаменитой. Но проблема в том, что у меня нет талантов», — сказала девочка тихим, несчастным голосом. Иман разозлился. Ей было только 8 лет, а ее мать уже успела вбить в голову этой девчушке, что та абсолютно бездарна. «Папочка, я могу уйти? Ну, я имею в виду уйти спать, а не возвращаться на праздник. Ты можешь уладить это с мамой? Она требует, чтобы я сегодня пела им, а я, папочка, не хочу этого делать». «Хорошо, Нора, я скажу ей, что мы с тобой напились, и я отправил тебя спать, потому что ты начала горланить грязные ирландские песенки, которым тебя научил дед. По рукам?» Она робко улыбнулась. «Я люблю тебя, папочка. Спокойной ночи». Он прижал ее еще крепче. «Я тоже люблю тебя, принцесса. Сладких снов». Возле двери она повернулась и снова улыбнулась, и его сердце преисполнилось нежности к этому ребенку. Когда она ушла, он допил свой бренди и снял трубку телефона. Он набирал номер, думая о проблемах своей дочери. Он твердо решил поговорить об этом со своей женой и уладить это раз и навсегда. Услышав на автоответчике голос, который и надеялся услышать на другом конце провода, он с грустью стал вслушиваться в слова. «Нас нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение, и мы перезвоним вам при первой же возможности». Голос Кэти. Иногда, когда он звонил, она подходила к телефону, и они обменивались парой другой фраз. От одного только звука ее голоса у него появлялась эрекция. Он не оставил сообщения, просто положил трубку на рычаг и уставился на телефон долгим взглядом. В течение всех этих 12 лет он ездил в Лондон более 30 раз, но ни разу не пересекался с Кэти. Томми всегда находил уважительную причину, объясняющую отсутствие его жены на их дружеских обедах и ужинах. Иман знал, что она затаила на него обиду, и это разбивало ему сердце. Она по-прежнему оставалась для него той единственной женщиной, которую он желал. Он снова плеснул себе в стакан приличную порцию бренди и, подойдя к окну, окинул взглядом свой сад. Под окнами его кабинета был разбит розарий, точная копия того, что находился в Хэмптон-корте. Он увидел своего сына Джека с какой-то миниатюрной темноволосой девушкой, которую он обнимал за талию. Но это было не все. Помимо них он увидел обоих близнецов и своего 7-летнего малыша Пола, который, несмотря на свой юный возраст, обладал замашками серийного убийцы, готовящимся вылить на своего старшего брата и его подружку ведро воды. Не успел Иман открыть окно и окликнуть их, как черное дело было сделано. Даже паршивый джазовый оркестр, который наняла его жена в качестве вечернего развлечения, не смог заглушить вопли девушки. Он вернулся к столу и выключил свет. Он решил ненадолго исчезнуть с этого праздника жизни. Пусть Дейдра сама успокаивает этих маленьких сорванцов. У него не было ни малейшего желания заниматься этим. Лично он находил все их выходки довольно-таки забавными. Ему нравилось, когда они дурачились и веселились, особенно когда в доме были так называемые гости его жены. Зная, что это подло и мелочно, он получил несказанное удовольствие, унижая таким образом свою жену. Она хотела иметь семью эстетов и ценителей прекрасного, а получила сборище хулиганов по фамилии Дочерти. Жизнь распорядилась по-своему. Ближе к полуночи Дейдра наконец-то удалось обнаружить своего мужа, полупьяного и все еще смеющегося над проделкой своих сыновей. Она была в ярости. «Как ты мог, Иман, на глазах у всех наших друзей? Как ты мог так унизить меня? Все спрашивали, куда ты подевался? Мой отец беспокоился о тебе, и дядя Питти тоже. Он даже пошел тебя искать. Как ты мог так поступить со мной, Иман?» Ее голос срывался на виск, неприятно резавший слух. «И в довершение всего ты отправил Нору спать. Я велела няньке заново одеть ее. Ей же сегодня петь». Иман встал и стукнул кулаком по столу. «Нет, не смей этого делать. Сегодня ребенок не будет устраивать концерт для твоих гостей. Если ты вытащишь ее из постели и отправишь петь перед этими твоими чванливыми выскочками, я устрою тебе такую взбучку, что ты забудешь, как тебя звать». Дейдра растерялась. «Что ты сказал? Что слышала? А теперь давай иди к гостям. Я тоже сейчас подойду. Скажешь им, что Нора уснула. И еще скажи этому чертову оркестру, чтобы он прекратил играть Майлза Дэвиса. А сыграл что-нибудь, подо что можно танцевать, поняла? Этот шум действует мне на нервы. Кажется, у нас сегодня вечеринка, черт возьми. Кто будет танцевать под этот реквием, который они сейчас играют, а? Я тебя спрашиваю». Дейдра пулей вылетела из комнаты. Иман спокойно вышел за ней следом. Когда он вошел в бальный зал, то снова превратился в радушного хозяина, лучезарно всем улыбался, непринужденно обменивался любезностями. Даже его собственная жена не могла уличить его в неискренности. Оркестр ударил «Лето», и люди начали кружить в медленном танце. Черная певица по имени Марселла, которая пришла с Питти, запела, и празднество, наконец, превратилось в вечеринку. Спустя минут 10 оркестр заиграл «Ты — свет моей жизни», и все начали петь. В общем, началась настоящая вечеринка, и даже Дейдра признала это. Все ее мечты об утонченном празднике улетучились. Она расслабилась и стала веселиться вместе со всеми. Джек Махоуни подошел к своему зятю. Стоило Марселле запеть «Малыш Денни», глаза пожилого мужчины затуманились. Он всегда становился слишком эмоциональным, когда слышал эту песню, как и многие ирландцы. «Смотрю, ты становишься сентиментальным», — язвительно заметил Иман. «Знаешь, ты действительно ужасный человек, у тебя совсем нет души», — усмехнулся Джек, вытирая глаза. «Как там ведет себя моя дочечка? Боже, она растет ширь, как на дрожжах! Должно быть, ты взбираешься на нее, как на чертова слона!» К ним подошли Питти и Энтони Багато, изрядно накачанные спиртным и кокаином, и это избавило Имана от необходимости отвечать. «Завтра мы все встречаемся на Рейвенат. Будь там!» — сказал Энтони. Иман кивнул головой утвердительно. «Что еще удалось подслушать из телефонного разговора?» Энтони пожал плечами. «Собираются на большое дело, о нас ничего не знают. В отличие от других, насколько я знаю, мы придерживаемся сдержанной позиции». «Но им-то это невдомек, да?» — весело сказал Питти. «Классная вечеринка», — сказал Энтони. «Ага, благодаря мне. Если бы это дело доверили Дейдре, Мы бы сейчас все сидели, обсуждали русских писателей и художников-минималистов. Ой, да, чуть не забыл. Еще и политику, к черту русских. Все они паршивые коммунисты, — проворчал Джек. Иман рассмеялся. Только не писатели. По крайней мере, те, которых якобы читает моя жена. Все они диссиденты. Какого бы черта это ни значило. Пити пожал плечами и с серьезным видом заявил. Наверное, этим словом русские называют педиков. Большинство писателей — люди странные, знаете ли. Я видел некоторых на шоу Джонни Карсона. У них в башке столько всяких слов, что когда у них берут интервью, они начинают трепаться обо всем на свете. Я сталкивался с такими вещами. Ему казалось, что он сказал что-то умное, и поэтому был очень доволен собой. Через час гости стали понемногу рассасываться, а еще через час Иман отправился в постель. Проблема была в том, что и Дейдра тоже. Пока они раздевались, рот у Дейдры не закрывался. Она говорила о том, как хорошо прошла вечеринка, о том, что все гости подходили к ней и выражали свое восхищение, о том, что все с восторгом отзывались о еде и оформлении, одним словом, о том, какая она умная. Иман выключил свет, залез в кровать и тихо сказал: «День рождения был у ребенка. Завтра я отведу Нору в Макдоналдс и устрою девочке настоящий праздник. Приглашу парочку ее друзей». Дейдра молчала. Он повернулся на бок и натянул одеяло по самую шею. Включив свет, она пошла в ванную комнату и исчезла там на какое-то время, готовясь к ночи любви. Иман лежал в кровати, стиснув зубы. Сегодня ему предстоит одна из этих кошмарных ночей. Готовясь к встрече с неизбежным, он ласкал себя, рисуя в своем сознании образ Кэти. Ее волосы, ее глаза, ее грудь. Он представлял ее бедра, раскрывающиеся ему навстречу, ее глаза, приглашающие его. К тому времени, когда Дейдра вернулась из ванной и выключила свет, он уже был готов. Она начала его ласкать, и он почувствовал, как напряглась его плоть. «Мы сегодня большие мальчики!» — с восторгом прощебетала она. «Только ради тебя, крошка!» — сказал Иман со своей извечной усмешкой. Все это время он гладил груди Кэти, приподнимал тело Кэти навстречу своим движениям, пожирал его с дикой страстью, которую Дейдра находила изумительной, и, наконец, проникал в Кэти так, словно от этого зависела их жизнь. Он почувствовал, что жена испытывает оргазм, и через минуту присоединился к ней. В его сознании под ним извивалась Кэти, ее тяжелые груди вздымались только для него, ее влага была только для него, ее стоны были только для него. Он рухнул на Дейдру, и та, обвив его шею руками, вздохнула. «Это было замечательно, малыш. Лучше не бывает». Она вполне серьезно была убеждена, что это она пробуждает в муже такую страсть. Он почувствовал неприязнь к жене. Внезапно ему захотелось сказать ей всю правду. Для того, чтобы поднять его член на нее, потребуется вся мощь и сила Арнольда Шварценеггера. Вместо этого он поцеловал ее в губы и скатился с нее. Ему было ужасно одиноко. Так одиноко ему не было еще никогда в жизни. У него было все, о чем только может мечтать человек. Красивый дом, хорошая семья и достаточное количество денег, чтобы при желании купить себе целый остров. Но в эту минуту он готов был отдать все это за один поцелуй, одну ночь, проведенную с Кэти. Когда его жена уже мирно посапывала возле него, Иман все еще не спал. Он лежал и вспоминал свое детство, которое он провел с Кэти и своим отцом. Если бы он знал тогда, что знает сейчас. Оскар Уайльд сказал когда-то: «Молодость растрачивается по молодости лет». И он был прав. Когда ты молод, ты растрачиваешь не только свою собственную жизнь, но и, как правило, чью-то еще. В эту ночь Иман не мог уснуть чертовски долго.